Немногим раньше Грэнс видел, как эта девочка с младенцем на руках присматривала за остальными и решил, что она тут неформальный лидер, или, по крайней мере, пользуется их доверием. Вот почему он уже два раза за это утро пытался поговорить с ней. Оба раза она отворачивалась, будто пренебрегала им. От Хермансон она хотя бы не уходила. Он нажал на кнопку, решил выпить еще кофе. Глянул в окно. Чертова зима! Год от года она все более отвратительна ему. Мокрая, скользкая, бесконечно долгая. Хермансон по-прежнему стояла возле девочки, которая делала знаки. Грэнс ждал подле автомата, пока тот, фыркая, собирался с силами. Потом выпил кофе и пошел к ним. Короткая прогулка среди молчащих детей. Свен заметил его и вышел из кабинета, чтобы составить ему компанию. Грэнс обернулся к коллеге и весело сообщил: «Я заказал еду. Через полчаса привезут, им сперва надо прогреть печи. 43 капричоза». «Прости. Хочешь одну?» «Эвер, ты о пицце?» Они были уже в двух шагах от Хермансон и девочки, когда Грэнс остановился и раздраженно бросил: «Они ведь голодные, так?» «Я думал, ты заметил». «Эверт, Свен, мне начхать на твои продовольственные счета, им нужна еда, и они ее получат». Его раздраженный голос эхом отдавался в коридоре, и кое-кто из детей поблизости забеспокоился. Девочка, которая стояла перед Хермансон, отпрянула назад, испуганные глаза пытались истолковать жесты пожилого мужчины. «Они ничего не ели со вчерашнего дня». Когда девочка отпрянула, Хермансон протянула руку и осторожно погладила ее по щеке. Потом оглянулась, посмотрела сначала на Эверта, затем на Свена. «Последний раз вчера после полудня, то есть 17-18 часов назад». Эверт Грэнс фыркнул: «Откуда, черт возьми, ты это знаешь?» Она сказала: «Ты что, смеешься?» Хермансон кивнула на детей, стоявших поблизости. «Эверт, и он, и она...» Она понизила голос, словно боялась, что те, о ком она говорит, услышат. «Дети улицы, я уверена, из Бухареста». Она лежала лицом к огню. Было горячо, чуть не обжигало кожу, ей так нравилось. Но огонь быстро умирал, вновь едва теплился. Она спала около часа, настолько их и хватало, дощечек, что Лео отрывал от грузовых поддонов, которые стащил на одном из продуктовых складов неподалеку. Это она усвоила. Ровно час, если широко открыть дверь и уложить их по 5 штук на расстоянии нескольких сантиметров. Здесь не было ни других часов, ни времен года, ни дней, ни ночей. Она оглянулась, посмотрела на него. Он спал. Лицо, недавно такое суровое, смягчилось, щеки почти без складок. Когда он дышал, веки на некоторое время перестали дергаться. «Ей нельзя тут оставаться». Лео стоял тогда посреди комнаты и был напуган. Хотел, чтобы она поняла. Сейчас он беспокойно метался на матрасе, лоб взмок от пота. Спальный мешок кучей лежит на полу. Он завернулся в 2 желтых больничных одеяла. Красивый. Он всегда был с ней, когда она боялась тех наверху. Был здесь, когда она пришла сюда. Давно-давно ждал со своими ключами, со своей нетребовательностью. А когда они разговаривали, держался от нее на расстоянии. Никогда ничего от нее не хотел. Она спрашивала, не хочет ли он взять ее. Иной раз подносила его руку к своей щеке, расчесывала его пальцами свои длинные волосы. Но он всегда отстранялся. Боялся взять у нее то, что было ею. Боялся, что она подумает, будто он такой же, как другие. Ей вспомнилась их первая встреча. В тот раз она уходила из дома только на неделю. И, конечно, не знала, кто он. Лео стоял в вечернем свете возле автобусов на Фридхемсплан, пил благотворительный кофе и разговаривал с людьми, которые ходили вокруг, раздавали бездомным одежду и бутерброды. Почему-то она пошла к нему, попыталась подойти ближе. Он уже тогда ей понравился. Она чувствовала, что ему ничего от нее не надо, и потому рискнула последовать за ним в канализационный люк, когда он решил показать ей мир, о котором она не имела ни малейшего представления. «Если хочешь, чтобы тебя не нашли». Лео доверился ей. Открыл, чего боится. Она до сих пор не знала, почему. Возможно, он просто понял, что она тоже из таких, кто не хочет, чтобы его видели. Он снова вспотел. Лицо у него старое, но не глаза. Глаза-то человеческие. Она искала взглядом огонь, но пламя уже погасло. Первые крысы теснились в дверях. Большие, слепые. Они издалека чуяли запах плоти. Морская свинка. Она опять вспомнила про нее, хотя не очень-то о ней заботилась, держала в клетке, досмотрела на нее, и лишь через несколько недель после того, как та умерла, поняла, что скучает по ней, чувствует себя одиноко. Лео словно бы почуял крыс, их чуткие носы. Проснулся, сел возле погасшего очага, слушая топот приближающихся зверьков, сбросил с себя одеяло и принялся хлопать ими по полу, пока крысы не исчезли. Потом пнул ногой поддоны, оторвал несколько дощечек, расщепил ножом на тонкие лучинки, положил на угли. Несколько раз дунул, наклонясь к самому полу и подняв тучу пепла. Огонь ожил, а она протянула Лео несколько дощечек побольше и стала ждать. «Где?» Она ничего не говорила несколько часов. Может, потому этот вопрос и застрял у нее в голове? Лео не ответил. «Где?» Он пожал плечами, но ничего не сказал. Она никогда не повышала на него голос, не было нужды. Наверное, поэтому он оказался таким громким. «Я хочу знать, понимаешь? Я хочу знать, где она?» Он потихоньку спускался по лестнице с третьей чашкой кофе в руке, по той же темной холодной лестнице, как все эти годы. Времени на это уходило все больше, а ведь когда-то он бегом бегал, что вверх, что вниз. 35 лет в полиции. Чертова уйма шагов. Эверт Грэнс провел ладонью по лысине. Прежде, теперь и великое множество всего между ними. Куда со всем этим деваться? Потом. Шум он услышал, еще находясь этажом выше. По отремонтированному полу двигали стулья, на стол со стуком ставили стаканы, негромкие голоса вели разговор. Они заполнили всю дальнюю часть столовой, где окно во двор. 3 длинных стола, 52 места. Грэнс остановился у столика для грязной посуды, издалека глядя на них. Свен и Хермансон, 4 полицейских в форме, 2 молодых людей из социального ведомства, еще один постарше переводчик. Все смотрели, как 43 ребенка в желто-синих комбинезонах руками ели капричиозу прямо из картонных коробок и пили молоко из коричневых пластмассовых стаканчиков. Никогда раньше он не встречал таких детей. Хермансон успела коротко поговорить с девочкой, самой старшей, которая пользовалась доверием остальных. «Бухарест», — сказала она. Грэнс покачал головой. «Непонятно, это ж в 3000 километров». Марианна Хермансон сидела поодаль с группой детей постарше. Конечно, он должен был знать, что она говорит по-румынски, и проклинал свою невнимательность. Она, по крайней мере, 2 раза рассказывала ему о Мальме, о больших домах в Русенгорде, о шведке матери, о румыне отце, о своем детстве, так не похожем на его собственное. Он не думал, что это вдруг окажется важно. Вот в чем дело. Он за своей жизнью не мог уследить, а уж за чужой тем более. Он тогда сразу заметил, что она обиделась. Она делилась с ним воспоминаниями о своей жизни, а ему было начхать. Люди вечно чего-то требуют. Он непременно поговорит с ней об этом позже. Скажет, что ценит ее доверие, и что поначалу просто не понял, как с этим быть. Дети ели торопливо, жадно. Свен прав, они хотели есть. Эверт Грэнс поставил пластиковый стаканчик на поднос с грязной вчерашней посудой и пошел к столам. Несколько детей тревожно подняли глаза от полупустых коробок. Он узнал мальчиков, которые убежали от него, когда он жестикулировал в коридоре, слишком бурно и слишком близко от них. Грэнс кивнул представителям социального ведомства и сделал знак Хермансон. Хотел, чтобы она подошла. Несколько минут наедине, шепотом, спиной к любопытным. «Девочка, Эверт». Она ответила, прежде чем он успел задать вопрос. «Девочка, с которой я говорила в коридоре». «Еще кто-нибудь?» «Вот он». Хермансон показала на торец среднего стола. «Мальчик несколько помоложе девочки, может быть, лет 12-13. Надо сосредоточиться на этих двоих. Они единственные, кто осмеливается говорить. Может быть, сумеют кое-что объяснить, несмотря на страх». У Марианы Хермансон опять возникло странное ощущение, все в том же месте под ложечкой. «Вздумай кто-нибудь просветить ее сейчас рентгеном», там ничего бы не обнаружилось, и тем не менее ей казалось, будто внутри вздулся большой мяч. Что-то давило на ребра, не неудовольствие, нет, другое, непонятное. Пока сказано всего лишь несколько фраз, она будто говорила сама с собой. Эта девочка на 12 лет моложе и пришла из другого мира. Но выглядела она, как когда-то сама Марианна. Тот же цвет волос, те же глаза, та же манера держаться. Что-то неуловимое. Сейчас она шла рядом с ней по коридору, где часом раньше, к удивлению Эверта, получила ответы на свои первые вопросы. Коричневые полиэтиленовые сумки так и лежали на полу, разбросанные от лестничной клетки до кофейного автомата. Запах комбинезонов все еще висел в сухом воздухе. Запах пота и какой-то химии. Надя, так ее звали. Она шла короткими шажками, устремив пустой взгляд прямо перед собой, дышала неровно. Хермансон хотела обнять ее за плечи, но подумала, что этот жест, который для нее самой означал защищенность, девочка могла истолковать совершенно иначе. Кабинет Эверта Грэнса находился в дальнем конце коридора, на порядочном расстоянии от ее кабинета. Она все еще была здесь новенькой и ждала случая переехать поближе к коллегам. И переедет через год-другой, но ей не к спеху. Она даже толком не знала, хочет ли этого. Ведь в том, чтобы сидеть подальше от шефа, которого не понимаешь, есть определенные преимущества. Дверь была открыта, она показала на нее и попросила Надю войти. Ни слова в ответ, ни взгляда. Девочка с пустыми глазами молча прошла в комнату и остановилась только у окна спиной к Хермансон. «Ты бы лучше села». Хермансон говорила по-румынски, но это не играло никакой роли. Девочка ее не слышала. «Надя, повернись. Я хочу, чтобы ты села на диван возле письменного стола. Я сяду рядом. Мы поговорим и только». Эверт Грэнс постучал по косяку. Девочка у окна вздрогнула и еще сильнее прижалась к стене, возле которой стояла. Хермансон подождала, пока Грэнс усядется за письменный стол на почтительном расстоянии от испуганного подростка. «Он должен присутствовать, Надя, так нужно для тебя. Он будет слушать наш разговор, мои вопросы и твои ответы, понимаешь?» Молоденькая румынская девочка продолжала стоять. Не спуская с нее глаз, Хермансон протянула через стол два провода, включила диктофон. Девочка не была красивой, разве что милой. Длинные темные волосы, темные глаза. Выглядела она усталой, лицо не знало покоя. В резком освещении, усиленном белизной снега за окном, она казалась чуть ли не старой. Человек с двумя возрастами, биологическим и другим, измеряемым непомерной тяжестью пережитого. Допрос ведет Марианна Хермансон, МХ. «МХ, как тебя зовут? Надя, а дальше?» «Надя, не слышно». «МХ, говори, пожалуйста, громче». «Надя, не слышно». «МХ, я ничего не слышу». «Надя, послушай, я всего лишь хочу знать, как тебя зовут». В комнате было довольно холодно, как всегда в эту пору, словно тепла батареи не хватало на старое здание, особенно на комнаты в конце коридора. Однако Надю бросила в пот. Хермансон видела, как заблестел ее лоб, как на висках и на носу выступили бисеринки влаги. «МХ, ты плохо себя чувствуешь?» «Надя, не слышно». «МХ, ответь, пожалуйста». «Надя, я не знаю». Напряженное лицо задергалось, спазмы или тик, в основном вокруг глаз. Хермансон в полиции недавно, но уже видела такое. Те были постарше, но их мучили те же демоны. Тело жаждало того, к чему привыкло. Она понимала, что это значит, но хотела полной уверенности, хотела видеть руки девочки. Хермансон пошарила в кармане и, наконец, вытащила то, что искала, пачку сигарет. Она прекрасно сознавала противозаконность своего поступка, но решила оставить это без внимания. Реакция Нади оказалась именно такой, как она ожидала. Она протянула руку к пачке и в первый раз взглянула на Хермансон. Марианна Хермансон кивнула. Девочка осторожно взяла сигарету, пальцы дрожали. Теперь Хермансон знала наверняка. Вспотевший лоб, тик, неугомонные руки, которые поминутно мелькали в воздухе. Румынская девочка страдала от ломки, от сильного абстинентного синдрома. «МХ, твои руки?» «Надя, да?» «МХ, можно взглянуть на них?» «Надя, зачем?» «МХ, можешь закатать рукава комбинезона до локтя?» Надя раскачивалась всем телом, показывала на зажигалку, которая лежала рядом с пачкой. Хермансон снова кивнула. Руки девочки, по-прежнему дрожа, зажгли сигарету. Губы жадно стиснули фильтр. Она втянула в себя дым. Одна затяжка, две, три. Уже спокойнее, хоть и ненадолго. «Я сижу здесь, она там». Марианна Хермансон смотрела на 15-летнюю девочку, которая курила, пока от сигареты ничего не осталось, потом пожала плечами и медленно закатала до локтей рукава комбинезона. «Я на 12 лет старше. Я всю жизнь говорила на двух языках. Я сижу здесь. Она там». На каждой руке было от 10 до 15 ровно шрамов, свежих, потому что припухлость еще не опала. Хермансон наклонилась к микрофону, заговорила по-шведски в первый раз с тех пор, как вошла в комнату. «МХ, прерываю допрос. Комментарий по поводу Нади». Она посмотрела на девочку, продолжила. «МХ, руки трясутся, лицо дергается, тик, сильно потеет. Кроме того, когда говорит, издает причмокивающие звуки. Видимо, во рту пересохло. Сильный абстинентный синдром». Девочка стояла перед ней, выставив вперед израненные руки. За спиной у нее окно и снег, кружащийся над внутренним двором Крунберга. Марианне Хермансон хотелось зажмуриться. «МХ, на руках нет следов от инъекций, но 10-15 порезов, прямых, относительно свежих, сосредоточенных на внешней стороне предплечья». Глубокий вдох, короткий взгляд в пустые глаза девочки, а потом опять микрофон в руке. «МХ, порезы примерно 5-6 сантиметров длиной. Явное членовредительство». Во время допроса дверь оставалась приоткрытой, и Хермансон много раз замечала, как девочка смотрит туда. Когда кто-то мимоходом задел дверь, и она распахнулась, Надя быстро повернулась в ту сторону и даже привстала на цыпочки. Дверь была открыта всего несколько секунд, но Надя, Хермансон не сомневалась, попробовала выглянуть в коридор. Она сразу же выключила магнитофон. «Раньше у тебя на руках был ребенок». Девочка все еще смотрела на закрытую дверь. Хермансон включила магнитофон, убедившись, что девочка действительно поняла вопрос, который она только что задала. «Маленький ребенок, примерно полугодовалый, так, Надя?» «Да». «Твой ребенок?» Эверт Грэнс молча сидел и слушал. Понимал он не так много, но юная девочка с тиком, потоотделением и 5-сантиметровыми шрамами на предплечьях. Здесь переводчик не нужен. Ребенок дурно пахнущий, с абстинентным синдромом. Эверт смотрел на нее и чувствовал что-то похожее на безнадежность. Откашлялся и хотел было сформулировать дополнительный вопрос, как вдруг тишину разорвал навязчивый сигнал. Он вздохнул. Девочка сжалась, уставилась на телефон. Грэнс не поднимал трубку, пока сигналы не прекратились. Он опять откашлялся, глядя на девочку, приготовился задать ей свой вопрос, но звонки грянули снова. Грэнс с досадой взял трубку. «Да». «Эверт, я просил отключить телефон. Сюда звонить нельзя. Какого черта? Уже второй раз за это утро коммутатор соединяет». Тот же голос, что и раньше, из дежурной части. «Эверт, еще работа». Грэнс огляделся. На столе папки, на диване девочка. «Слушай, у меня было 32 дела одновременно. Несколько часов назад ты добавил 33-е. Теперь пытаешься навязать 34-е?» Он крепко сжимал трубку, снова глянул на девочку, пытаясь обуздать закипающую ярость. «Труп женщины. Где-то в Кульверте больницы Святого Георгия. Дежурный даже не думал отвечать. Похоже, убийство, Эверт». Она слушала, как шаги тихо приблизились, прошли мимо, затихли. Кто-то шел по туннелю, шаркая по бетонному полу. Она положила ложку, но продолжала прислушиваться, даже после того, как шаги постепенно затихли. Она не любила шаги, когда кто-то шел мимо их двери. Поправила скатерть, скатерть красивая, в красно-белую клетку, как в дорогом ресторане, куда она ходила с родителями, когда была маленькая. Она ела лазанью, и никто не кричал ни разу за весь вечер. Такое было время. Стол, конечно, не ахти какой, 4 поддона один на другом, но скатерть закрывала их целиком, красно-белая ткань, единственное, что было видно. Она открыла банку супа из армейских запасов, вытащила бутерброды с сыром, оставшиеся от последней акции городской благотворительной службы, там, наверху, на улице возле Фридхемсплан, положила поверх консервированную ветчину с продовольственных складов ИК. Хороший завтрак. Она осторожно разогрела его на плитке, которая стояла на полу между матрасами и столом. Плитку они раздобыли как-то ночью в одной из школ неподалеку, самую маленькую из тех, какие она видела в кухонном уголке учительской. Но шнур был длинный, включен в тройник, подвешенный под потолком туннеля. «Лео?» «Да?» «Привет». Она посмотрела на него. Ночь выдалась длинная, он устал, глаза у него закрывались сами собой. Она очень его любила. «Послушай». «Да?» «Я сказала привет». «Привет». Лампа на столе, включенная в тот же удлинитель, была красная, как клетки на скатерти. Маленький абажур забирал большую часть света. Она долго упрашивала, и в конце концов он принес эту лампу из другой учительской, из другой школы, что неподалеку от Роламсхофспарка. Она подвинула лампу. Его усталые глаза, надо их поберечь. Они уже почти покончили с завтраком, когда снова послышались шаги. С той же стороны, что и раньше, на сей раз они звучали громче обычного, упорные, навязчивые, и вдруг остановились. Совсем близко. Лео уже встал, метнулся между матрасами, мимо очага, прислушиваясь к звукам, которые успели смолкнуть. Она видела, как он вздрогнул, когда в дверь постучали. Спрятаться за столом было трудно, она пригнулась, но без толку. Стучали редко, здесь никто этого не делал, туннель дарил людям покой. Она узнала обоих. Одного безымянного видела несколько раз и знала, что он всегда обретался тут. Другого звали Миллер. Временами она разговаривала с ним. Он из тех, что приходит сюда и уходит. Зимой живет в туннеле у выхода на Игельдамсгаттен, летом в квартире где-то на севере города. Очевидно, у него была жена и взрослые дети. Она не спрашивала, почему он обитает как бы между мирами, верхним и нижним. Но, может быть, когда-нибудь все-таки спросит. Они были очень похожи, когда стояли рядом. Обоим около 60, длинные седые волосы торчат из-под полосатых шапок, лица розовые, морщины, словно глубокие канавы от рта до ушей. Глаза у обоих добрые. Такие тоже бывают. «Я просто хочу, чтобы вы знали», — говорил Миллер. Он стоял в дверном проеме на фоне темного туннеля. «Там у больницы большой шухер. Похоже, они спускаются сюда». «Если хочешь, чтобы тебя не нашли...» Она зажмурилась: «Не сейчас, не сейчас». Асфальт у главного входа больницы Святого Георгия был покрыт снегом, под которым тоже лежал снег, а под ним прятался скользкий гладкий лед. Эверт Грэнс вышел из машины, но, не сделав и двух шагов, поскользнулся и упал навзничь, как ребенок или пьяный. Никто не успел прийти на помощь, а в беглых взглядах прохожих читалось лишь унизительное сочувствие. Он чертыхнулся и, поднимаясь, оттолкнул руку Свена Сундквиста. Грэнс ненавидел зиму, не понимал, что в ней хорошего. Сейчас утром люди большей частью входили в огромную больницу, а не выходили. Грэнс окинул взглядом вестибюль, просторный, как во многих больницах. Но именно здесь он бывал редко, хотя эта больница ближайшая от Крунеберга. Справочная стойка, за ней дежурный в форме частного охранного агентства, который терпеливо объяснял очередному посетителю, куда ему идти. Кафе, где пришедшие слишком рано коротали время за чашечкой дорогого натурального кофе, сидя за столиками вместе с неизвестными в больничной одежде, которым разрешили покинуть койки, чтобы ненадолго почувствовать себя почти здоровыми. Библиотека, киоск, чуть подальше аптека. Больница Святого Георгия ничем не отличалась от других. Любому, пробывшему здесь более 10 минут, нужно было поднимать глаза к вывескам под потолком, чтобы вспомнить, где он находится. «Комиссар Грэнс?» «Да. Нам вниз, лестница слева». Эверт Грэнс не знал молодого полицейского, который дожидался его возле дивана у самого входа, такой же, каким был он сам много лет назад. Юноша быстро прошел по коридору, а затем стал спускаться по лестнице в подвал. Ушибленное бедро все еще болело, и Грэнс хотел было попросить его идти помедленнее, но сдержался. Какого черта, чтобы потом молодняк за обедом в кафешке судачил о немощном калеке, который еле-еле передвигает ноги? Сигнал поступил примерно час назад. Охранник нашел тело в кульверте, который проходит в самом низу. Молодой полицейский на ходу свободно разговаривал, дышал ровно, а Грэнс запыхался, слова не мог вымолвить нормально. Те времена, когда он без труда мог вести на лестницах разговоры, давно миновали. Труп. Женщина. Лежала на койке под несколькими одеялами. Охранник снял одеяло и увидел ее. Он собирался переправить койки на другой этаж. Перед ними открылся кульверт, шаги, гулко отдаваясь от стен, гудели в ушах. Сначала он решил, что перед ним умерший пациент. Но потом сообразил, что больничный персонал, намереваясь показать покойника родным, заворачивает его совершенно иначе. Тогда он позвонил своему начальнику, а тот, в свою очередь, связался с врачом. Туннель изменил направление, стал еще шире, еще серее от бетона. Молодой полицейский шел все так же быстро, так же чертовски легко. оглянулся сначала на Гренса, потом на Сунквиста и сказал уже не столь ровным голосом: «Доктор спустился вниз, увидел труп и поднял тревогу. Вы сразу поймете, почему». Кульверт сделал еще два поворота, сузился и снова расширился. Нильс Кранц стоял за бело-синим ограждением из пластиковой ленты, которые отмечали место преступления. Внутри этой зоны работали криминалисты, старались зафиксировать улики, основу расследования. Молодой полицейский из отдела общественного порядка коротко кивнул Кранцу, доложив, что с этой минуты все полномочия переходят к Эверту Гренсу и Свену Сунквисту. Гренс тотчас оттянул к низу бело-синюю ленту, чтобы перенести через нее свою негнущуюся ушибленную ногу. «Погоди, Эверт!» Нильс Кранц устало развел руками. «Сперва мы должны осмотреть всю зону». «Вот так каждый раз!» Кранц вздохнул достаточно громко, чтобы Эверт Гренс мог услышать. Он неплохо изучил комиссара и знал, как и сам Гренс, что дознаватель начинает со сбора информации, допроса свидетелей и потерпевших. Не положено ему шастать внутри ограждения, пока там работают криминалисты в перчатках и с пинцетами. Кроме того, он знал так же, как и Гренс, что и в этот раз, и в следующий ему придется призывать комиссара к порядку. «Что ты можешь мне показать?» «Вот так каждый раз. Все осмотрено до самой кровати, но если хочешь войти, надевай вот это». Кранц протянул им два белых халата, синие пластиковые бахилы и прозрачные шапочки. «И потом, Эверт, на сей раз ступай только туда, куда я разрешу». Эверт Гренс и Свен Сунквит сняли пальто, еще мокрое от снега. Гренс тщательно натянул на ноги бахилы, надел халат, который оказался маловат, надвинул на лысину шапочку. «Раньше, — думал он, — нас не заставляли рядиться в это барахло. Впрочем, лучше смешная шапчонка, чем потерянная улика. Объем технической информации ныне невероятно возрос. За последние годы аналитическая криминалистика развивалась семимильными шагами, не в пример мозгам дознавателей». Нильс Кранц приподнял бело-синюю ленту, пропуская Гренса и Сунквиста на место преступления. «Следуйте за мной».